Глава 11. Червяк недоверия. Велосипед уже привычно пристроился у знакомой изгороди на собачьей тропе. А вон, кстати, и один из ее создателей. Здоровый Бобик, чтоб ему опрокинуться. Бородин потянул из кобуры на боку бульдог. Конечно, шум это лишнее, но и знакомиться с пастью столь здорового блоховоза очень не хочется. Псина не просто большая, но еще и лохматая, сродни кавказской овчарке. Однако с близкого расстояния шерсть не больно-то поможет против травматических пуль. Мало песику точно не покажется. Сообразив, что в руках человека появилось оружие, и, как видно, наученный горьким опытом, пес свернул с тропы. Несколько прыжков по глубокому снегу, подобно пловцу, и зверь оказался на другой тропе, чуть дальше ответвляющейся к соседнему участку. Хорошая собачка. Неприятности они никому не нужны. Игорь бросил взгляд окрест и, не обнаружив ничего подозрительного, двинулся по тропе. Попутно спрятал короткоствольный револьвер в кобуру. Собака уже осталась в прошлом, и его мысли вернулись к насущным вопросам. А их у него хватало. В том бою они положили весь отряд горцев из 16 человек. Впечатляющая цифра. А если учесть еще и убитых в первом отряде, то получится, что всего лишь за сутки их команда уничтожила 27 человек. Ни капли сожаления по этому поводу у Игоря не было. Не он это начал. К примеру, по поводу тех же астанадцев и табалатцев, убитых в факториях. У Игоря присутствовали некие сомнения. Все же люди всего лишь выполняли свой долг, напрямую землянам ничем не вредили и не угрожали. Это возможно лишь в далекой перспективе. Лет эдак через 20. А может и нет никакой угрозы, а есть планы по ассимиляции пришлых. Одним словом, есть где угнездиться сомнению. Здесь же все предельно просто. Открытое нападение и ответный удар. Пришлось повозиться, отлавливая беглянок. Они успели вернуться к месту первого боя и свернуть к поросшему лесом горному склону. Само собой догнали и вернули. Все же и наездницы, и бегуньи из них получились аховые. Еще и паника их обуяла. А при таких делах неизменно начинаешь делать глупости. Нашлись и лошади второго отряда горцев. Достаточно было пройти по следам, оставленным ими на девственно-снежном покрове. Животных они привязали в лесу. Его кромка пролегала как раз у перехода террасы в склон. Продвигались к цели, соблюдая максимальную осторожность. Все еще были мысли о коноводе. Но оказалось, что живой транспорт оставили без присмотра. До голодной поры пока еще очень далеко. Хищники поостерегутся приближаться к лошадям, обильно источающим человеческий запах. Конокрадов опасаться не приходилось. Это уж совсем нужно быть параноиком, чтобы думать о них в таких глухих местах. А вот против землян лишняя винтовка никак не помешает. Только все одно не помогло. Потом был двухдневный переход до хутора Николаевского. И назвать этот путь увеселительной прогулкой ввиду появившегося транспорта не поворачивался язык. Животные требуют ухода и заботы. А еще сущее заблуждение считать, что всадник просто сидит в седле и ничего не делает. С непривычки после одного дневного перехода будет нещадно ломить все тело. Дорога до хутора выдалась тяжкой. Там Бородин предпочел оставить лошадей и приплатить его обитателям за доставку трофеев в Невьянск. А что такого? Набрался небольшой табунок, так что затраты себя оправдают. Все автомобили оказались на ходу, все же отсутствие суровых морозов сыграло на руку. Котлы и машины промерзли, но не разморозились, поэтому возвращались на колесах, вольготно устроившись в трех автомобилях. Еще до полудня 26 декабря они были в Невьянске. Вот и выходило, что из этого приключения им удалось выйти без потерь. А с учетом трофеев, так еще и с прибытком. Бородин поднялся на крыльцо Тумановского дома и вновь бросил взгляд окрест. Точно знает, что за ним наблюдают, но вот не видит ни одного безопасника. А если точнее, то егеря. Молодцы парни, здорово поднаторели в деле маскировки. Пожалуй, в этом он заметно уступит. В прихожей пришлось подсветить себе фонариком, а вот едва вошел в комнату, как потребность в нем отпала. Карбидная лампа горит не так ярко, но света вполне хватает. Отчетливо видны как обстановка гостиной, совмещенной с кухней и столовой, так и находящийся здесь Ерохин с вирусом. Второй по обыкновению возится в ноутбуке. Игоря вовсе не смущало, что паренек присутствует при их разговорах. Он является единственным техническим экспертом в компьютерной области, да и ноутбук этот единственный. А посему через него проходит практически вся секретная информация, каков бы у нее ни был уровень. «Здравствуй, Андрей», – пожимая руку лейтенанту, поздоровался Бородин. Ну и с вирусом сразу же поручкался. «Привет, Игорек». «Здравствуйте, Игорь Юрьевич». «Ну что, Аника воин, опять повоевать пришлось», – ухмыльнулся безопасник. «Мы не виноваты», – слегка развел руками шаман. «Это понятно. Ну и как? Есть что добавить, помимо того, что ты указал в рапорте и беседе?» На этот раз отчет принимал лично Ерохин. Вполне нормальная практика. Ведь команда шамана на этот раз никакого задания не выполняла. Обычный выезд за пределы княжества. Рутина, словом. Однако открыто вести беседу, будучи под колпаком кукловодов, не особо получится. Поэтому беседовали они вполне по-дружески, что при сложившихся между ними отношениях неудивительно. Но откровенным тот разговор никак не назовешь. «Добавить есть что», – кивнул Игорь. «Вываливай», – обозначая всем своим видом внимания, потребовал Андрей. «Когда обнаружили побитый караван, с нами на связь вышли кукловоды. Заверили, что к нападению не имеют никакого отношения, всего лишь наблюдали. Предложили помощь, указав, как можно срезать путь. Что дальше?» «А дальше мы побежали со всех ног. Чуть не сдохли. Но успели. Все, что указано в рапорте, соответствует действительности. Но помимо этого, нам удалось взять в плен парочку раненых горцев из второго отряда и порасспросить отдельно друг от друга. Из допроса стало ясно, что кукловоды, похоже, не имеют ко второму нападению никакого отношения. Пленные показали, что у горцев порой практикуются засады на горных дорогах. Поджидают либо тех, кто возвращается с торгов, либо отряды воинов, нагруженные добычей». «Есть у них подобная практика», – подтвердил Ерохин. «Возможно. Вот только по мне, такого нападения – дело рук кукловодов. Но не верю я в то, что они будут смотреть на мои выкрутасы в благостном ничего не деланье. Ведь до одних я уже добрался. Могу дотянуться и до других. Вот и решили убрать меня, но при этом извлечь максимум возможной пользы. Однако у них ничего не получилось. Пока». «А Алина Витальевна?» «Да что Алина?» – отмахнулся Игорь. «Незаменимых людей нет. Сейчас поставь на агентство простого исполнителя, и все будет работать как часы. Так что шоу ничего не потеряет. А вот картинку и накал страстей они получили что надо. Хотя...» «Что хотя?» «Подтверждений у этой версии никаких. В прошлый раз пленный показал, что их наняли. В этот раз ничего подобного не было. Так что, может, и совпадение. Только уж больно как-то все одно к одному». «Вот и не спеши списывать на совпадение», – покачал головой Ерохин. «В смысле? А ты вспомни, как тебя тянуло в сторону Невьянска. И подумай, с чего бы это?» «Гипноз?» «Именно. Старших в отрядах горцев просто запрограммировали на определенный алгоритм. Они и действовали, свято веря, что воплощают собственные намерения. Это же надежнее любых денег». «А чего же тогда с первыми так опростоволосились? Не оказалось под рукой специалиста?» – усомнился Бородин. «С теми как раз все понятно. Все в духе кукловодов. Выставить на показ более простую схему, чтобы скрыть сложную. Как с теми же имплантантами. Но сам посуди, какова вероятность того, что при случае ты попытаешься взять пленного? Однозначно попытаешься при малейшей возможности. Остается использовать это и направить тебя по ложному следу. И заметь, ты купился. Коль скоро тех горцев наняли, значит, и остальных могут только нанять. Раз. И стереотип сидит в твоей голове. А между тем я не исключаю и такой вариант, что они никогда в жизни не бывали в Буркате. Как думаешь, стали бы кукловоды надеяться только на звон монет? Очень сомневаюсь. Так вот отчего у тебя такое недоверие к Даше. То есть и Даргата с его парнями могли запрограммировать на определенное поведение с девушкой, а остальное – ее игра. «Я подобную версию не отбрасываю», – утвердительно кивнул Андрей. «Но отчего тогда ты не рассказал тебе о своих предположениях? А чтобы все было естественно. Имей ты такой багаж сомнений, и не смог бы ты отыграть свою роль так, как надо». «А как быть с тем, что она тоже оказалась под ударом?» «Во-первых, кукловоды уже показали, что к своим полевым контролерам относятся как к расходному материалу. Во-вторых, ее могли запрограммировать. Внушить что угодно, вплоть до самопожертвования ради проекта. Не стоит недооценивать гипноз. Это серьезный инструмент, если не сказать оружие». «Звучит убедительно. А в чем заключалась моя роль?» «А ты не понял? Ты был приманкой. Частота, которой пользуется твоя группа, Дмитрию прекрасно известна. Противодействие по линии радиоэлектронной борьбы кукловоды должны ожидать в последнюю очередь. Остается подловить момент, когда они выйдут с тобой на связь. Если же ты начнешь подозревать Дашу, то такая вероятность уменьшается». «Это если Даша – агент кукловодов». «Если Даша – агент кукловодов», – легко согласился лейтенант. «А тут ты еще и в поле засобирался. Ну, я и поспешил предпринять кое-какие меры». «Ты знал об Алине?» «Нет. Но даже если бы знал, ничего не стал бы делать». Андрей поглядел Игорю прямо в глаза. «Ну и сволочь же ты», – хмыкнув как-то устало, произнес шаман. «Не отрицаю, Игорек. Но я могу думать только о деле. Начну видеть не шахматные фигурки, а людей. И все, можно закрывать лавочку. Потому что, не жертвуя фигурами, игру не сделать. Не смотри на меня так. Именно игру. Посчитай до 10, успокойся и постарайся оценить этот момент трезво. Даже тогда ты, может, и не примешь мою правоту. Но надеюсь, что все же поймешь. Твоя правда. Умом понимаю, а вот принять не могу. Итак, после нашего с тобой разговора я выслал по тракту группу егерей. Они обнаружили место боя еще до рассвета, отъехали в сторонку и заняли 3 позиции между разгромленным караваном и территорией княжества. И коль скоро ты мне все это говоришь, мы запеленговали точку, откуда шла передача. На диких землях, не так чтобы далеко от границы. Вольный хутор? Разумеется. В свое время наши егеря накрыли 2-3 групп контролеров в поле. Оттого и предположение, что кукловоды работают исключительно вне своего логова. На деле, как ты знаешь, причины могли быть самыми разнообразными. Хутор же это вполне надежно. А пеленгация? Поди их запеленгуй, если они будут использовать узконаправленную антенну. А то и бери выше, поддерживают связь по лазерному лучу. Последнее вычислить практически нереально. А вот с первым перспективы имелись. Для этого необходимо занять позицию между 2 станциями. Мы знали, где ты будешь находиться, когда с тобой могут выйти на связь, что открывало возможности запеленговать этих уродов. И один из постов таки сработал. Дальше дело техники. Сейчас хутор установлен, и его обложили егеря. Ведут непрерывное наблюдение и сбор данных. Звучит красиво. А знаешь, какая мысль приходит мне на ум в первую очередь, когда я думаю о пеленгации контролеров? Не проще ли все организовать самому, чем ждать, когда же контролеры выйдут со мной на связь? Подготовить место, предварительно расставить посты и ловить рыбку не на удочку, а в расставленные сети. Ведь люди – это пешки, а, Андрюша? Не передергивай, Игорь. Сжав челюсти и вперев в Бородина жесткий взгляд, процедил Ерохин. «Я, конечно, не обладаю тонкой душевной организацией, воспринимаю это как игру в шахматы и могу пожертвовать людьми, но все же есть черта, за которую я не переступлю». «Верится с трудом, знаешь ли. И не надо так на меня смотреть. Какой реакции ты от меня ждал? А чего я должен ждать в следующий момент? Мы или доверяем друг другу, или можно складывать ручки и отправляться во свояси. Нас слишком мало. По сути, в моем распоряжении есть только две группы егерей. Всем остальным потребуются весомые доказательства вины Котова, с которым они съели не один пуд соли. Первая группа сейчас в окрестностях хутора, вторая в Невьянске, третья – твоя. Это вся силовая составляющая заговора, а задуманное нами никак иначе назвать нельзя. Личности хуторян установлены? Уходя от скользкой темы, спросил Игорь. Разумеется. Этому хутору уже лет 5, зажиточный и даже богатый. Вместе с детворой 32 человека. Принимая правила игры и полностью взяв себя в руки, начал пояснять Андрей. «Детворой?» – вздернул бровь Игорь. «Ну да. Прикинь. 10 мужиков, столько же баб из аборигенок и дети. В городе бывают только мужики. Ясное дело, что мы в его сторону и подумать не могли. Ну кто станет подставлять под молотки свою кровиночку?» «И как собираетесь их брать?» «Троянским конем. В счастливый день вы подобрали вируса. Это ж целый клад». «В смысле?» «А в том и смысле. Он написал программу и научился взламывать доступ к имплантантам. Мы теперь можем по своему желанию менять их маркировку». «То есть он может сделать так, что по показаниям имплантанта контролеры примут меня за другого?» – догадался Игорь. «Верно. Мы тут просто подумали и решили, что оператор на хуторе может опознать приближающегося пометки. Отчасти отдает паранойей, но мало ли, как оно все. Глупо не подстраховаться там, где это возможно». «Согласен, глупо. А еще глупо изобретать сложный механизм. Там, где ларчик просто открывается». «Ты сейчас о чем?» – искренне полюбопытствовал безопасник. «Да все о том же. Сам ведь говоришь, что твои егеря там уже бывали и не раз. Очередное посещение вряд ли вызовет подозрения». «Не все так просто», – возразил Андрей. «На ночь парни никогда не оставались. Хуторяне вежливо, но неизменно выпроваживали гостей в освояси. Затевать захват днем опасно, а нам трупы не нужны». «То есть подозреваешь, что риск велик? А ты считаешь иначе?» – вопросом на вопрос ответил лейтенант. «Ну а какой толк от этого твоего троянского коня?» «Внезапность. Плюс ночная атака, что увеличивает шансы на бескровный исход. И, наконец, те, оставшиеся среди трофеев 4 баллона с сонным газом». «Детали штурма, я так понимаю, еще не проработаны». «В общих чертах, на основании имеющихся данных, план уже готов. Для конкретики не хватает сведений, но мы работаем в этом направлении». «То есть ждете момента, когда можно будет по-тихому захватить языка?» «Именно». «Ладно, значит, пока ждем. Кстати, насчет Даши». Решил перевести разговор в другое русло Игорь. «Этот кобель, который черный, положил на нее глаз. И она вроде как проявила к нему интерес. Ее сегодня определили на жительство в общагу. Но так им даже проще. А он у нас, получается, носитель секретной информации. Она же и вовсе темная лошадка». «Я с Дмитрием провел вдумчивую беседу», – успокоил Андрей. «Уверен, что до него дошло. Признаться, мне показалось, что он думает совершенно не тем местом». «Хм, ну не представлять же к нему наружку. А может, просто грохнуть? Нереально, само собой, а обыграть? Думаешь, настолько запущенный случай? Думаю, что это ненужный риск. На бабах горели даже опытные разведчики. Что уж говорить о парне, у которого кровь бурлит от изобилия тестостерона. Ладно, пока возьми этого кадра под свой контроль. Где он сейчас? Распушил хвост и обалдевает от переизбытка женского общества. Ну и те к нему, ясное дело, присматриваются. Они же сюда приехали с определенной целью». «Вот и ладно. Сегодня ему есть чем заняться, а завтра что-нибудь придумаем». «Добро. Что по нам?» «Отдыхайте, приходите в себя, набирайте сил. Полагаю, минимум пара дней у вас есть. А мы пока присмотримся к нашим поводырям». «По госпиталю и радиомастерской что-нибудь решили?» «Вообще не лезем. Установили личности подручных контролеров, и на этом все. На наши дела они никак не влияют, а вот если возле них начнется подозрительная возня, у нас появятся трудности, а то и вовсе проблемы полной мерой. Ну, значит, отдыхаем 2 дня. Пока так, но все может измениться. Следи за условным сигналом экстренного выхода на связь, уточнил Ерохин. Понял, Бородин поднялся со стула. Хм, а неприятно находиться в неотапливаемом зимнем доме. На нем сейчас надеты штаны, горки с зимним бельем. Вроде как и немало, ведь в полевой выход собрался. Но вот сидеть, оказывается, холодно. Дом Туманова покидал со смешанным чувством. С одной стороны, обнаружилась база контролеров, что само по себе уже радостное событие, если не сказать знаковое. С другой... присутствовала уверенность, что случись, и для достижения цели Ерохин, не задумавшись, разменяет как самого Бородина, так и всю его команду. Наверное, совсем уж без жертв не обойтись, и то, что ради победы приходится порой чем-то или кем-то жертвовать, тоже понятно. Но ровно до того момента, пока не собираются пожертвовать тобой любимым. Выйдя на пустырь и подхватив велосипед, Игорь остановился в задумчивости. А вот интересно, если доведется такое, сможет ли он пожертвовать собой ради общего дела? Ради того, чтобы добраться до кукловодов и получить доступ к этому порталу, который никто из них в глаза не видел? Непростой вопрос. И ответа на него он не знал. Ему уже доводилось рисковать жизнью не раз и не два, и на волосок от смерти бывал неоднократно. Но там был именно что риск. А вот если встанет вопрос о том, чтобы погибнуть, если понадобится прикрыть товарищей или отдать жизнь ради их спасения, то тут он, пожалуй, сомневаться не станет. Но чтобы получить возможность добраться до портала. Сомнительно все же. Потому как ему уже будет все равно, какой там результат. Или все же сможет. Бог весть. Но пока что-то такой уверенности нет. Как говорится, не та мотивация. Вышел на дорогу, сел на велосипед и покатил домой. Дом. Ёлки. Сегодня он будет ночевать в настоящей постели и в протопленной спальне. Тот, кто не пробовал на зуб тяготы и лишения бивачной жизни, понятия не имеют, каково это – спать голым, под теплым одеялом и на мягком матраце. Когда поворачивал на Озерную, где и находился дом Алины, велосипед вдруг увело в неуправляемый занос. Чтобы не упасть, пришлось тормозить и выставлять ногу. Легкий транспорт понесло дальше, и так как Игорь и не думал отпускать руль, велосипед описал дугу, заставив ездока практически развернуться вокруг своей оси. Все же шины его велосипеда не приспособлены для катания по заснеженным дорогам. И со вторым земным образцом, купленным им ради алюминиевой рамы, дела ничуть не лучше. Про местный эрзац, свернутый в тугой рулон кожи, и говорить нечего. Хотя... как раз на эти-то и можно приделать шипы. По-настоящему суровых морозов тут не бывает, это верно. Но зато и оттепели за все годы наблюдения зафиксированы не были. Получается, что шипованные покрышки на всю зиму. Правда, тротуары регулярно чистятся от снежного покрова. К гадалке не ходить, власти запретят кататься таким велосипедом по тротуарной плитке. Во избежание порчи, так сказать. Да и правильно сделают. Но ведь съездить можно и по дороге. Так, думая ни о чем, он и докатил до Алининого подворья. Перед двором стоит столб с газовым фонарем. 2 висят по углам большого дома, и еще пара перед входом. На фоне снега, пусть местами и подчерненного копотью, смотрится как сказочная картинка. Только если на земле это экзотика, то здесь суровая правда жизни. Еще не так, чтобы и поздно, начало 11-го, и в окнах горит свет. Правда, не во всех. Многие бодрствуют, но кое-кто уже отправился на боковую. У Михайлова сейчас самый трудный период. Новеньким нужно все показать, обсказать и научить пользоваться всем тем, о чем они слыхом не слыхивали. Ну, к примеру, тем же унитазом. Между прочим, ничего смешного, у аборигенов даже отхожих мест нет. Крестьяне ходят в хлев, городские жители гадят по огородам или задам домов. Кто посостоятельней, пользуется ночными вазами. Понятно, что Москва не сразу строилась, но начинать ведь с чего-то нужно. А там уж по отработанной схеме.